вдруг и никуда от этого отделиться по той простой причине, что это факт устройства. Значит, если вы мечтаете о свободе в этом плане, вы должны понимать, что вам нужно решить две задачи. Одна задача – язык, а вторая задача – источник дохода. Это из систем социальной ориентации элемента. Теперь вернемся к нашим телам. Там, пожалуй, все исходные руды земляют спрашивать, почему у тебя соционика работает, а у других не работает. Понимаете, у меня до непосредственно соционики существует огромный запас фундаментальных знаний по этому поводу, на основании которых я пользуюсь соционикой. А у новых социоников, по аналогии с новыми русскими музыками, таджиками и так далее, у них этих фундаментальных знаний нет, поэтому они манипулируют тем ограниченным формальным материалом, который к соционике как таковой отношение имеет. Также такое же, как, скажем, узоры на ковре к его производству. Итак, переходим, что там у нас на часах, что мы до утра можем посидеть, к типологии. Сколько? 25 минут. Чего? Ну, еще раз. Да, это еще только мы начали. К сожалению, уровень вашего внимания показывает о вашей привычке опускать фундаментальную часть знаний, надеясь на технологичность последующего. Вы глубоко заблуждаетесь, и если вы не осознаете эту фундаментальную часть, то у вас ждет много неприятностей, неприятных сюрпризов. Вроде все делаете правильно, по инструкции, а ни черта не получается. Ну, в конце концов, люди размножались и без этого. Для размножения это и не обязательно. Но мы с вами говорим о чувстве. И у нас есть еще один вне положенный энергетики момент. Это момент информационного метаболизма. Как мы знаем, информационный метаболизм модулирует человеческое поведение. Поведение реализуется в некоторой последовательности действий. Действие есть что? Движение к цели. Фундаментальными знаниями у нас большой пробел, пишу. Действие. Движение. Цели. Потому что просто движение не является поведением. Почему? Почему вот это вот не является поведением? Никакой цели, кроме одной, продемонстрирует вам отсутствие действий. Поэтому люди совершают много движений и удивляются, почему они не дают никаких плодов. А движение не должно давать плодов. Когда я слышу лозунг «движение – все», я думаю, это о чем? О бурной фрустрации курицы, накрытой корзиной. Хотя, конечно, эволюционная целесообразность ее беспорядочных движений существует, для внешнего наблюдателя, потому что вдруг скользит дыра в неизвестном месте, в неизвестном направлении. То есть это действие в ситуации невозможности постановки цели даже на уровне подсознания. Это и есть фрустрация. Когда целью является просто что-нибудь. То есть, собственно говоря, что-нибудь. Никакой осмысленной, ни на уровне сознания, ни на уровне подсознания, действия нет. А значит, нет поведения. Это строго назвать поведением. Вот человек спит, или собака спит и дергает что-то. Ручки, ножки. Это не поведение. Это движение, которое имеет свою функцию. Но функция — это не цель. Значит, взаимодействие мужчины и женщины в такой специфической области, как интимный контакт, а интимным контактом принято называть телесный контакт. Почему беседа в троллейбусе не может быть интимной? Ну, в общем, короче говоря, суть, опять же, слова, контексты и так далее. Давайте так скажем, в области удовлетворения сексуальной потребности, чтобы как-то отделить эту часть поведения от всего другого поведения между мужчинами и женщинами. Вот. Определяется таким набором факторов. Энергетический. В смысле производства и аккумулирования энергии. Работ стилем расходования энергии, стилем модулирования энергии и стилем поведения. Значит, если мы хотим понять, я не понимаю, не всегда. Если нам это нужно, почему? А нужно бывает тогда, когда просто так не получается. Либо ставится цель, выходящая за пределы автоматического поведения. Да? То есть нужно определить, когда нужно понимать. Проблема у меня с соционикой, да, и с книжками любыми, где передаются такого рода знания, потому что как бы с одной стороны, когда автор просто хочет самовыразиться, ему плевать, нужно это кому-то, не нужно. Он самовыражается, ждет. И больше ничего. Знаете, когда задумаешься над этим, а нужно ли это и кому это нужно, тут начинаешь чувствовать, а кто ты такой, чтобы решать, ну и всякие другие моральные, этические проблемы. Самовыражение. Да. Вот я сейчас самовыражаюсь. Да, основанием для этого мне служит только одно, что все здесь присутствующие заявили о том, что просто жить им неинтересно. И они хотят жить традициями, то есть за пределами Великого Среднего, или хотя бы совмещать эти два стула, пересаживаясь с одного на другой. Ну, пока могу пересаживаться на каком-нибудь одном. То есть, сразу предупреждаю, я вам, тем, кто, кого это не нужно, советую срочно встать и уйти под каким-нибудь благовидным другом и теряя лица. Потому что, узнав это, даже если вы все это вытесните в подсознание, что вполне возможно, вы уже все равно никогда не вернетесь к так называемым естественным взаимодействиям. Даже если гормон будет очень сильно, это не поможет.